Он долго потом жил один. Приходил и всегда рассказывал, как у него обстоит личная жизнь. Шел он на сближение с Ларисой медленно. Приходил, говорил. «Вот, Катенька, собираюсь менять квартиру на Волково, перееду в ее дом. Я говорю, меняй». Затем через некоторое время сообщает: «Катенька, может, одумаешься? Я стену пробиваю в квартиру Ларисы, но жировки не хочу объединять». Я говорю: «Как хочешь, потом я себя так кляла». Мы очень много общались, работали же в одном театре. Маша моя по доброте душевной однажды написала письмо Маше Голубкиной, но ответа не получила. Я думаю, сам Андрей притормозил это знакомство по каким-то своим соображениям. Очень часто мы с Машей, а жили мы в актерском кооперативе на Герцена 49, приходили домой и вытаскивали записки, засунутые во всякие щели, смешные всегда, с ласковыми именами, родные мои или девочки мои. Писал, что заезжал, но нас не застал. Он очень нежно к нам относился, разбирал наши междоусобицы. Так всегда смешно, — говорил и грустно. Но вот когда я вас думаю, мне всегда хочется к вам. Думаю, как у вас мирно, хорошо, а вот еще и деретесь. Лариса хотела своей дочери дать фамилию Миронова. Долго эта история началась, когда родилась Маша Голубкина в начале их жизни. Он говорил, что это пошлость несусветная, две Маши Мироновых. Маша Миронова, дочь Екатерины Георгиевны, конечно, не осталась брошенным ребенком. После того, как мама с папой расстались, папа часто приезжал, отвозил меня на дачу к бабушке. Он очень не любил, когда я приходила на спектакли, считал, что театр совсем не детская вещь. Но я все равно приходила в театр сатиры, как к себе домой. Мама играла в папиных спектаклях, я помню, у них были чудесные отношения. Екатерину Градову эмоциональный и нервный разрыв привел постепенно к актерскому фиаско. Муж несоизмеримо талантливее, щедрее, душевнее и человечески, относился к ней как к королеве, он превозносил ее, обожествлял, но актерская жизнь состоит из многих сложностей. Прощать приходилось очень многое, она не была к этому готова. Она хотела быть единственной в его жизни, чувствовать, как занимает все его эмоции, увы. Андрей Миронов ненавидел рассказывать о своей личной жизни. Но так или иначе, а изменился он в середине 70-х годов очень сильно. Взгляд стал печальным, грустным, с легкой тенью разочарования. Всегда, на всех фотографиях, во всех фильмах, во всех спектаклях. Марк Захаров как-то заметил: «Очень важно, как сложится личная жизнь актера. Спутница в жизни важнее, чем режиссер. От нее очень многое зависит в творческой судьбе». Так вот, с творческих позиций брак Миронова с Градовой оказался несостоятельным, они попросту не находили общего языка. Андрей мечтал о женщине, у которой можно было бы возбудить интерес к любым своим увлечениям и страстям, компаниям, особенно к творческим планам, которая была бы снисходительна к стареющей Марии Владимировне. Миронов, превышающий все энергетические пределы, отпущенной природы, мечтал о доме, где бы не было склок, где царил бы комфорт и уют. И такой же комфорт был бы в душе у женщины, разделяющей с ним этот дом. Лариса, удачливая актриса, насмешливая и уверенная в себе, вовсе не хотела Андрюшу звезду для самолюбия. Голубкины вполне хватало собственных амбиций. Влюбленный мальчик, твердивший много раз: «Давай, Лариска, поженимся», пришел к ней весьма потрепанный семейными бурями, и она без Андрея не смогла устроить жизнь. Не получалось. Через долгие годы оба поняли, что неведомая сила соединила их давным-давно, давным-давно, давным-давно. Такая странная история. Когда слух о разводе Миронова и женитьбе на Ларисе Голубкиной подтвердился, реакция зрителей его поклонников была однозначной. Все жалели Градову. В сознании людей это была женщина с двумя детьми на руках. Смотри, 17 мгновений весны. Катенька Градова, нежная, трепетная, ассоциировалась с брошенной женщиной, а Лариса Голубкина воспринималась как коварная разлучница. На опасных поворотах. Для людей, далеких от театральных вихрей столицы начала 70-х, Андрей Миронов воплотился в безупречного рыцаря, без страха и упрека, маркиза из фильма «Достояние республики». Маркиз напоминал героя детских снов и сам походил на выросшего ребенка, запоем играющего в захватывающую игру. В киносудьбе Миронова романтических ролей было немного. Маркиз, Орландо, Мистер Фест, три приключенческих романтических фильма и 40 ролей в кино и на телевидении, три благородных рыцаря с печальными глазами, которых так любили дети. Маркиза в «Достоянии республики» Андрей практически создал сам. Такой образ не задумывался ни сценаристами, ни режиссером. Миронов играл фантазию о красивой жертвенной судьбе, в которой совсем отсутствует быт. Семейный быт разочаровал Андрея, неожиданно для него самого, слишком сильно. Но есть только захватывающие прекрасные приключения, пусть смерть, но не скука. Авантюрист, драчун, циркач, шансонье, художник, фехтовальщик, наездник на ипподроме, авиатор, он все умел. Настоящий мужчина, истинный романтический герой, идеал. Я люблю своего маркиза. В этой роли хотелось передать честное, бескомпромиссное отношение к жизни человека, за внутренними противоречиями которого романтическое восприятие действительности, влюбленность и вера в людей. Мне очень близок такой настрой души, такой взгляд на мир. Через 2 года Рязанов пригласил Андрея сниматься в фильме, тоже приключенческом и авантюрном, «Невероятные приключения итальянцев в России». И тогда Андрей блистательно доказал, что он, Миронов и маркиз действительно одной крови. Более того, все придуманные таланты маркиза буквально меркли перед реальной отвагой и дерзостью московского актера. В этой эксцентрической ленте требовалось еще одно качество — личная смелость, — вспоминал Эльдар Рязанов. И здесь Андрей поразил меня тем, чего я в нем никак не мог предположить. Все-таки он рос в обеспеченной интеллигентской актерской семье. Вряд ли он был в детстве представителем дворовой шпаны, заводил и уличных драк. Не похоже, чтобы в юные годы он был отчаянным хулиганом, драчуном, забиякой. Однако все трюки, требовавшие незаурядного бесстрашия в картине, Миронов выполнял сам. Сначала опытный каскадер делал все головокружительные трюки фильма. Но после того, как каждый смертельный трюк записывался на пленку, Миронов повторял его сам, снимаясь во всех этих каскадах падений, перелетов и нежных диалогов со львом. Ленинград был его любимым городом. Идея покорить город в образе настоящего супермена оказалась для Андрея чрезвычайно привлекательной. И он освоил любимую семейную гостиницу «Асторию» совершенно особым способом. Спустился, держа за длинную ковровую дорожку с 6-го этажа. Андрей самолично висел над Невой, уцепившись за край вздыбленного разведенного моста на высоте примерно 20 этажей, а под ним проплывал пароход. Он первым, показав пример итальянским партнерам, выполнил очень рискованный номер. Мирону надо было вылезти из кабины красной пожарной машины и проползти по трясущейся, колышащейся лестнице до крыши «Жигуленка» и влезть в его салон. И все это проделать, когда оба автомобиля мчались на приличной скорости.